11. Кэт Дирбан включила свой фонарик. В доме были бетонные лестничные пролеты, но некоторые лампочки перегорели. Та же ситуация была в межквартирных коридорах. Ей довольно давно не поступало отсюда ночных вызовов. В окнах горели огни телевизоров и музыкальных систем. Оттуда звучали громкие голоса, но попадались и островки темноты и тишины, как будто люди там затаились в ожидании бури. Квартира 188 была именно такая. С улицы было видно, что на кухне не горит свет, за дверью со стеклянной панелью тоже было темно. Где-то вдалеке проехал поезд. Кэт погремела почтовым ящиком, подождала, а потом стала стучать по стеклу. Дальше по коридору послышался собачий лай, громогласный и угрожающий. Кэт могла представить, что там была за собака. К двери никто не подошел. Звонок поступил от пожилого мужчины. У него был хриплый, встревоженный голос, и даже через телефонную трубку Кэт услышала резкий свист у него в бронхах. Она снова погремела почтовым ящиком, покричала, а потом попробовала подергать дверную ручку, но дверь была заперта. Она прошла дальше по коридору, встала под одной из лампочек и достала свой телефон. В этот момент она услышала тихое шарканье, шуршание подошв и все. Чьи-то руки сзади схватили ее за шею, ее запястье вывернули за спину, а телефон вырвали. Кэт яростно ругалась и пиналась, но когда она попыталась выбраться, то ощутила сильный удар в поясницу, который уложил ее лицом на бетонный пол. Мягкие легкие шаги умчались вниз по лестнице. Собачий лай перешел в истерику. Она не знала, сколько времени осторожно пыталась сесть, стараясь определить все болезненные ощущения при движении. Но у нее были только ушибы и сильный озноб, так что она встала и схватилась за перила, чтобы удержаться. На лестнице снова послышались шаги, но на этот раз это был чеканный, уверенный стук высоких каблуков. Кэт подала голос. Через 10 минут она сидела на кожаном диване перед газовым камином, пытаясь удержать чашку чая в трясущихся руках. Полиция и скорая помощь были уже в пути. «Не стоит вам приезжать сюда на ночные вызовы в одиночку, доктор. Вам повезло, что это был всего лишь телефон. Чёртова быдло». Кэт не знала эту женщину с бордовым маникюром, которая возвращалась домой с ночной смены в супермаркете. Но она была благодарна ей почти до слез. «А к кому вы вообще приехали?» «Он живет в 188-й квартире, мистер Самнер». «Со слуховым аппаратом?» «Понятия не имею. Кажется, я его никогда не видела». «Ну, в любом случае, по имени или там фамилии, я бы его все равно не узнала. Тут люди не знакомятся. Ну, молодежь иногда, и еще мамочки с маленькими детьми, они как будто всегда стараются держаться вместе, но все остальные только приходят сюда ночевать, как вот я сейчас, да? Вы точно достаточно согрелись? Вы можете заболеть из-за шока, я читала об этом». Кэт не собиралась говорить, что ей было слишком жарко, а чай был настолько сладким, что она с трудом могла его пить. Это не имело значения. Да какое это могло иметь значение? Полиция и медики приехали вместе и застучали ботинками по коридору, сполошив всех жильцов и собак по соседству. Женщина пошла за Кэт и вместе с ней подождала, пока вскроют дверь квартиры 188. В квартире было темно и неприятно пахло. Один из медиков чуть не поскользнулся на луже рвоты. Они нашли Артура Самнера, пациента Кэт, лежащего в туалете мертвым. «Подбросить вас домой, док?» «Не надо, я в порядке». «В порядке», — думала она, пока благодарила женщину с бордовым маникюром, а также сотрудников полиции и скорой помощи, и пока спускалась по бетонной лестнице, а потом шла вдоль двора к своей машине. «В порядке». Где-то минуту она просто сидела, опустив голову на руль. Она позвонит Крису, расскажет ему, что случилось. А потом она вспомнила, что ее телефон забрали, что завтра она должна будет пойти в участок и подать заявление, купить новый телефон и заполнить документы по Артуру Самнеру. Со слуховым аппаратом? Она даже не знала. Домой. Сейчас же. Она завела двигатель и дала задний ход. Когда она разворачивалась, она заметила двух парней, которые пялились на нее, смеялись и показывали неприличные жесты. «Даже не думайте заболеть, когда я буду рядом», — подумала она. «Не вызывайте меня, не попадайте в аварии, не...» Это надо отпустить. Она ехала слишком быстро. Дорога из Дульче увела ее на съезд, после которого она просвистела ряд улиц и приехала к холму. Омерзение, которое она не ощущала уже несколько месяцев, вместе со страхом вновь поднялись в ней и как будто заполнили ее рот горечью. Она не хотела приближаться к холму, где на двух женщин напали и с такой легкостью и профессионализмом убили. Темное пятно, которое легло на это место, уже никогда не сотрется из сознания Лафертона. Кто-то написал книгу об этом деле, кто-то еще сейчас снимает о нем документальный фильм. Они продлевают ему жизнь, не дают ранам затянуться. Она сделала крюк через Стэнбьюри-парк. Хоспис был в самом конце этой улицы. Сквозь задернутые шторы проникал мягкий свет. Спереди была припаркована пара машин. Кэт свернула ко входу и притормозила рядом с ними. 12. Чапмен. «Шеф, только что поступил звонок. Натали Кумпс, 26 лет, проживает в Фимингхэме. Сообщает, что у жильца из дома напротив серебристый Мондео с номером XT что-то там. Она резко запаниковала, потому что ее 6-летняя дочь, как я понял, проводит там довольно много времени». «Ребенок что-нибудь говорил?» «Насколько я знаю, нет». «Имя жильца?» «Эдди Слайтхолм. Пошли туда кого-нибудь, сейчас. Шеф». Водитель что-то озабоченно пробормотала, и Чапман посмотрел вперед. Проклятье. Патрульная машина свернула с двухполосного шоссе налево и стала преследовать Мондео по более узкой дороге. «Он едет не в Скорборо». «А куда тогда?» «Не уверен». Дождь потихоньку ослабевал, но тучи по-прежнему были темными, и ближе к морю их становилось больше. Перспектива ехать по проселочной дороге казалась угрожающей. «Ладно, Кэти, давай не будем устраивать столпотворение». «Сэр». Водитель расслабилась и сбавила ход, но патрульная машина перед ними продолжала нестись за Мондео, разбрызгивая во все стороны жидкую грязь. «Забавно, не правда ли?» — сказал Чапман, спокойно и расслабленно откидываясь на спинку кресла. «Дай им веревку, и они сами на ней повесятся. Если бы он не запаниковал, когда ребята на него наткнулись, он бы не вызвал никакого интереса. А теперь только посмотри на него». «У вас достаточно оснований, чтобы арестовать его?» — спросил Саймон. «Ровно столько, чтобы отвести его на допрос». «Господи!» — Саймон закрыл глаза. Он открыл их и снова увидел перед собой пустую дорогу. Машины уже съехали на другую, еще более узкую. Молния расколола небо и ударила в море. Мондео несся прямо навстречу ей. Через 20 минут они были у побережья и остановились на поросшей травой полянке, когда дорога закончилась. Они выскочили из автомобиля, патрульная машина остановилась, Мондео резко развернулся на месте и встал. Водитель вывалился из него и со всех ног побежал к краю обрыва. «Черт возьми!» «Он собирается убить себя», — пробормотал Чапман. «Ну уж нет, сейчас я с ним что-то сделаю, и ни черта у него не получится». Что-то заставило Сирейлора побежать. Что-то, что давно назревало в нем, как буря, и теперь ударило его под дых взрывом ярости. Патрульные уже бежали через высокую траву, но слишком медленно. Один из них был достаточно полный, а у другого, видимо, были проблемы с обувью. Саймон обогнал их. Он бежал легко и уверенно. Скорость ему дарила железобетонная непоколебимая уверенность, что он преследует убийцу Дэвида Ангуса, Скотта Мерримана, Эми Садден. Ему нужно было поймать этого человека до того, как он окажется у края скалы и сбросится с него прямо на острые камни. Но как только он подобрался к нему совсем близко, он увидел, что там была тропинка. Он не оглянулся назад, чтобы проследить, пойдут ли за ним остальные. Теперь он был сам по себе. Это была его погоня и его арест. Мужчина испарился. Саймон встал на краю обрыва и, глянув ниже, остановился. Тропинка была очень узкая и отвесная. Она была буквально высечена в скале, вдоль нее не было никаких перил и даже углублений, чтобы держаться, но этот человек, очевидно, знал, куда идет и что делает, когда ринулся вниз. Но Саймон не стал колебаться. Мощный ветер стал для него неожиданностью и чуть не сбил с ног, дождь хлестал его по лицу, небо приобрело багрово-черный цвет, его разрезали молнии, хоть и вдалеке. Он прикинул, что у них было еще какое-то время до того, как гроза начнет представлять реальную опасность, и к этому моменту он намеревался вернуться наверх и быть в машине. Он поскользнулся, но быстро восстановил дыхание и попытался схватиться за выступ в скале, однако камни раскрошились, высыпались у него из рук и покатились вниз по склону, стремительно набирая скорость. Человек, которого он преследовал, был словно обезьяна. Он ловко, уверенно взбирался на уступы и карабкался вниз. Под ними, далеко под ними, виднелась темная полоска песка, усыпанная камнями. Впереди ревело и вздымалось море, набирали высоту волны. Саймон обернулся. Он прошел дальше, чем ему казалось. Казалось, что фигура, наблюдающая за ним с вершины скалы, уже в нескольких милях от него. Но он никогда не боялся высоты и теперь ступал твердым шагом, несмотря на то, что дождь смывал ему на голову обломки камней, а его руки скользили по уступам, когда он пытался за них держаться. С нижним участком тропинки пришлось сложнее всего. Камни здесь потрескались. В них была уйма углублений, и к тому же все они были в склизких зеленых водорослях. Несколько раз он чуть не сорвался, а в какой-то момент, спасаясь от падения, сильно порезал руку об острый выступ. А потом они оказались внизу, и он начал преследование. Его ноги утопали в мокром гладком песке. Мужчина пытался бежать, но они оба замедлялись. Ветер дул им навстречу уже в полную силу. Грозу принесло на побережье. В небе сверкали молнии, и через 2 секунды за ними следовал гром. Но Саймона беспокоила не гроза. Это был прилив, который стремительно набирал скорость и бурлящими волнами приближался к ним. Впереди мужчина запрыгнул на высокий камень и стал карабкаться по скале. Саймон был уже совсем близко. А потом он увидел вход в пещеру. Беззубый зев у самого основания скалы, охраняемый каменным цербером. Через секунду он оказался рядом с ним. Из пещеры пахло давно сгнившей рыбой и морской солью. На секунду он подумал, что это может быть проход в какое-то безопасное место, где можно укрыться от прилива, где-то очень глубоко в скале. Но когда он нагнулся, чтобы пройти внутрь, он увидел, что пещера уходит не так далеко, а камни нависают так низко над головой, что он едва ли сможет встать там прямо. Света не было. Фонарик у него тоже был не с собой. Позади в унисон с громом ревели волны. «Беги отсюда, идиот! Выбирайся обратно наружу! Прилив может затопить тут все в любую секунду!» И тишина. А потом голос, который ввел его в полный ступор. «Боже! О, боже, это не та пещера! Тебе надо выйти, ты меня блокируешь! Шевелись!» Голос перешел в истерический крик. «Беги отсюда!» — крикнула женщина. Сэр Эйлор начал медленно пятиться назад, держась за камни, за стены пещеры. Когда он выбрался на воздух, позеленевший из-за бушующей бури, он увидел, что вариант выбраться только один — забраться на широкий выступ в скале примерно в 12 футах в высоту, от которого его отделяли 3 или 4 приличных прыжка. Прилив бурлил и пенился уже в ярде от него. «Выходите и лезьте за мной! Вы можете это сделать?» Он обернулся. Из пещеры вышла женщина. Короткие темные волосы, темная куртка, черные джинсы, бледное испуганное лицо, темные запавшие глаза. «Забудь о том, кто это. Сконцентрируйся, сфокусируйся. Давайте, делайте один шаг за раз, повторяйте все за мной, делайте, как вам говорят, ладно?» «Хорошо, Господи, помогите мне». «Мы сможем туда забраться, не паникуйте, сделайте глубокий вдох». «Хорошо, я поднимаюсь, следуйте прямо за мной». Ему казалось, что его голос звучит достаточно уверенно, даже авторитарно. Она должна поверить, что он точно знает, что делает. Он дотянулся до первой удобной выемки в скале, схватился за нее рукой и подтянулся, осторожно пытаясь нащупать ногами твердую поверхность для упора. Снизу он слышал сбивчивое жалобное дыхание женщины. «Все в порядке, подождите, теперь дальше». Прошли будто сотни лет, прошли 2 минуты. Один раз камень отломился прямо у него в руке, и он чуть не полетел вместе с ним вниз, но успел откинуться на бок и ухватиться за другой, на этот раз крепкий кусок скалы. Саймон добрался до выступа, осторожно забрался на него, а потом лег на живот и протянул вниз руку, чтобы вытащить женщину. Морская вода накрыла полоску песка, горы камней, залила пещеру. Небо было все еще грозного серного цвета, но молнии пока прекратились. «Упритесь спиной в скалу, так вас не сдует». Она моментально сделала, что ей сказали, хотя все еще плакала от страха. Ее руки были в крови, а лицо посерело. Саймон подождал, пока она усядется рядом с ним, уперевшись в скалу. Она вжалась в нее так сильно, будто рассчитывала, что та раскроется и примет ее в свои объятия. Он взглянул на нее. Обычная. Не привлекательная, но и не дурнушка. Ни высокая, ни низкая, ни толстая, ни худая. средняя маленькая женщина с короткой стрижкой. Обычная. «Я старший инспектор Саймонс Рейлор из полиции Лафертона. Ваше имя?» Она уставилась на него, разинув рот, как будто он говорил на иностранном языке. «Как вас зовут?» Он повысил голос, перекрикивая грохот и шум разбивающихся внизу волн. Наконец она что-то выдавила. Ее губы двигались как-то странно, рот словно съехал на бок, как после удара. «Эдди». «Это что еще за имя?» «Эдвина. Эдвина Слайдхолм». Она посмотрела на него. «Что теперь?» «Вы будете вызваны на допрос в связи с похищением Эми Садден». «Нет, сейчас, господи, сейчас! Что нам делать теперь? Сейчас!» Она съежилась и опустила голову. Он слышал, как она всхлипывает от страха. Он не мог ни увидеть, что происходит наверху, ни обернуться, чтобы посмотреть. В какой-то момент ему показалось, что он слышит крик, но его унес шум моря. Он был удивительно спокоен. Он был здесь один с этой женщиной, но на вершине скалы были его люди, и они уже наверняка вызвали подмогу. Он понятия не имел, сколько времени пройдет, прежде чем он сможет отсюда уйти. Когда уходит прилив? Эдди Слайдхолм неожиданно зашевелилась, пододвигая свое тело к самому краю. «Только не глупите». «Мне можно, мне можно». «Почему?» Все ее тело тряслось. Саймон подождал ответа, а потом сказал. «Довольно паршивая смерть». «А кому не наплевать?» «Не имею ни малейшего представления. Вы замужем?» Легкое покачивание головы. «Родители живы?» Тишина. Потом снова еле уловимое движение на несколько сантиметров ближе к краю. «Друзья?» Ему было противно даже представить это. Но семья и друзья наверняка не знают. Это всегда так. Она могла забрать и убить всех этих детей и еще полдюжины других, но у нее по-прежнему могли быть хорошие друзья, возлюбленные, люди, которым она дорога, просто потому, что они не знали. Она что-то сказала. «Что?» «Опять. Я вас не слышу». Он думал, что гроза кончилась, ушла с моря. Но сейчас молния сверкнула настолько близко от них, что Саймон подумал, не ударила ли она прямо в скалу в каких-нибудь нескольких футах от них. Раскат грома заставил его пригнуть голову. Она попятилась назад, снова прижавшись к скале, и вцепилась в его руку с такой силой, что Саймон испугался, не утянет ли она его вниз за собой. «Все хорошо», — сказал он, сохраняя спокойствие в голосе. «С нами все будет хорошо. В нас молния не попадет, камень пошлет заряд в землю». Он не имел ни малейшего представления, так ли это, но понял, что прозвучал достаточно убедительно, когда она ослабила хватку. «Я не знала об этом». «Но это только до тех пор, пока мы касаемся спинами скалы. Просто не теряйте контакт с поверхностью камня ни на секунду». Он повернулся и понял, что она поверила ему. Она так сильно вжалась спиной в скалу, как будто от этого зависела ее жизнь. Ее глаза были крепко зажмурены. Саймон заставил себя отвернуться от нее и подумать о чем-то другом, о других вещах, других местах. Он представил себе своего племянника Сэма, стоящего у калитки, с поднятым возбужденным лицом, глядящего на подающего. Лучи солнца пробивались сквозь листья тополей у края поля. Он почувствовал во рту вкус домашнего пива. Он продолжал рисовать в воображении картины, приводил их в движение, заставлял пленку крутиться, а крикетный матч продолжаться. Все, что угодно, лишь бы не думать о том, кто сидел сейчас рядом с ним на этом узком выступе, всего в нескольких дюймах, и почему, а главное, что она почти наверняка сделала. Он знал, что если он подумает об этом, то ему наверняка придет в голову сделать одно единственное легкое движение и сбросить ее со скалы. Он представлял, как Сэм поднимает биту, выражая зрителям благодарность за аплодисменты после 50-го очка, когда внезапно услышал какой-то звук, в котором через секунду распознал сигнал своего телефона, лежащего у него во внутреннем кармане. «Саймон, какого черта ты делаешь?» На линии слышался треск, голос прерывался. Саймон в паре слов обрисовал Джиму Чапману ситуацию. Он почувствовал, как напряглась спина женщины, когда он говорил. «Тебе чертовски повезло, что ты живой». «Да». «Ладно, мы оповестили береговую охрану. Их начальник только что вернулся и сказал, что 202-я спасательная эскадрилья организовала вертолет, чтобы вам помочь. Они уже в пути». Слава тебе, Господи. Травма есть? Ничего серьезного, я держу себя в руках. Отлично, продолжай в том же духе, нам преступник нужен целым. Прекрасно вас понимаю. Что там наверху? Повисла секундная пауза, а потом Чапман выпалил. Ты получишь полный отчет позже. И отключился. Саймон находился в непосредственной близости с опасными преступниками достаточно часто. Сталкивался с убийцами и с теми, кто бил своих жен, надевал на них наручники, соприкасался с ними кожей, которую потом ему хотелось себя снять. Но это было другое. Сейчас он обладал абсолютным превосходством, абсолютной властью над Эдвиной Слайдхолм, не считая того факта, что она все еще могла предпринять внезапную попытку сброситься со скалы, чтобы покончить с жизнью. Но он не думал, что она это сделает. Страх уже парализовал ее. Он не знал, сколько им еще придется здесь сидеть до прибытия самолета и сможет ли он проявить достаточную выдержку, чтобы спокойно побеседовать с ней. Если это было вопросом нескольких минут, то в этом не было смысла. Но если им предстоит провести здесь много часов, то ему нужно будет с ней говорить, чтобы она оставалась в сознании и не засыпала. Он посмотрел на ее ноги в черных джинсах, на шапку темных волос, упавших ей на колени. Действительно ли она забрала тех детей и убила их? Как такое возможно? Их портрет преступника был полностью ошибочен. Это должен был быть мужчина. Если она была невиновна, то что помешало ей остановиться по просьбе патрульных и зачем ей потребовалось рисковать своей и его головой, чтобы спуститься на этот берег? Что еще могло заставить ее ринуться вниз по отвесной скалистой тропе в попытке убежать от них, если не чувство вины и страх перед арестом? Сидеть на выступе было очень холодно, его спина ныла, у него свело руки, порез на ладони горячо пульсировал. Гроза громыхала уже где-то вдалеке, и небо над морем просветлело, став бледно-серым. Снова начался дождь. Сначала он был легким, его вместе с морскими брызгами приносил ветер. Но потом тяжелые капли дождя стали прибивать их к скале, словно гвозди. Но Саймон был сосредоточен на чем-то внутри себя, почему он давно тосковал, на чем-то, что однажды было ему хорошо знакомо, но с чем он почти потерял связь. Он был напряжен и взвинчен, но держал все под контролем. Бушевавшая вокруг стихия не давала ему расфокусироваться. «Меня сейчас стошнит». «Не наклоняйтесь вперед, откиньтесь назад, закройте глаза. От этого только хуже». «Посмотрите на осколок камня прямо перед вами. Мне до чертиков страшно». Он мог бы ухватиться за эту фразу и атаковать, спросить, как ей это нравится и понимает ли она, что те дети чувствовали себя так же, только хуже, в 1000 раз хуже. Он хотел провести ее через все круги ада, описать ей, какими они видели их в полицейском участке, на фотографиях на стене, их светлые, веселые, полные надежд юные лица, рассказать ей о том, что это сделало с их родителями. Он ничего не сказал. У него снова зазвонил телефон. «Ожидаемое время прибытия вертолета с поисково-спасательным отрядом — 15 минут. Вы там держитесь?» «Да». «Хочешь хорошие новости?» «Что такое?» «Ребенок живой». «Где?» «Лежала, связанная в багажнике». Саймон не смотрел на Эдвину Слайдхолм. Он наверняка бы толкнул ее с края выступа прямо на камни. «Вертолет доставит вас до больницы в Скарборо. Мы подъедем сразу же, как его увидим. Не отпускай его от себя». «О, об этом не беспокойтесь. Мы арестуем его сразу после того, как его отпустят доктора». «Какая жалость». «У тебя еще будет возможность с ним пообщаться». «Только есть один момент». «Какой?» «Эдди, сокращенно Эдвина». На другом конце он услышал глубокий вдох. Саймон украдкой взглянул на ее обувь. Черные мокасины на плоской подошве с короткой золотой цепочкой спереди. Это была не мужская обувь, как не были мужскими и ее руки. У нее были тонкие, мягкие, изящные руки с аккуратно подстриженными овальными ногтями. Волосы, пропущенные через ее пальцы, блестели от солнца и были черные, как тюленья спина. Он часто смотрел на убийц и сразу понимал, что заставляло срабатывать их скрытые механизмы. Видел, как тяга к насилию растет внутри них. Видел, как загораются дикой яростью глаза на их обезумевших лицах. Один или два раза он бывал в замешательстве. Серийный убийца из Лафертона был психопатом, неспособным к эмпатии или каким-либо эмоциям, полностью сосредоточенным на себе и собственных скрытых мотивах. Но сейчас, сидя рядом с этой перепуганной, выбившейся из сил, съежившейся под дождем и ветром маленькой хрупкой фигуркой, он чувствовал себя совершенно сбитым с толку. На этот раз он не мог найти никакого объяснения, никакой связи между ней и похищениями, пытками и убийствами маленьких детей. Это просто никак не укладывалось у него в голове. Они услышали шум задолго до того, как увидели желтую птицу, выплывающую из серой массы воды и облаков. Лезвия пропеллеров взбивали облака, и, казалось, сейчас начнут их отсекать и метать в них, словно влажные комья земли. Слайдхолм внезапно поднялась на ноги. «Сядьте, даже не думайте дергаться. Я не собираюсь лезть в эту чертову штуковину, я спрыгну раньше». По ее лицу текла вода, но рот был крепко сжат, а глаза дико бегали из стороны в сторону. «Даже не думайте!» Она бросилась на Срейлора без предупреждения и вцепилась ему в плечо, и он покачнулся, отчаянно стараясь удержать на ногах их обоих. Шум вертолета прямо над ними, казалось, порвал его барабанные перепонки и проник прямо в череп. Она снова занесла над ним руку, растопырив пальцы, словно когти. Он поймал ее за запястье и заломил руку ей за спину с такой силой, что увидел, как от боли распахнулся ее рот. Ему нужны были наручники, а их не было. Вдруг вертолет начал отдаляться, шум его лопастей снова начал тонуть в гряде облаков. «Что, мать твою, происходит?» — закричал он. Через секунду у него зазвонил телефон. Одной рукой он держал женщину, и ладони у него были скользкие, так что он чуть его не уронил. «Да». «Они сдали назад, потому что им надо понять, будет ли она представлять опасность, если они поднимут ее на борт. Есть какое-либо оружие или то, что может послужить оружием?» «Откуда мне нахрен знать? Ну спроси ее, черт побери, зажигалка или даже ручка. В таком случае лучше предполагать, что есть. Ладно, они видели борьбу. Нам вас отсюда не рассмотреть, это правда?» «Ничего серьезного, просто скажите им, чтобы забрали нас с этого чертова выступа. Они не примут никого, кто может представлять опасность для команды или пилота. Ты ручаешься за то, что эта женщина ее не представляет?» Срейлор колебался, ручаться он не мог. Эдди была женщиной, причем некрупной и ослабевшей. Ее легко было побороть, но в то же время она была обозлена и напугана, и ей нечего было терять. Он знал, что ему не следует давать никаких гарантий, но если он этого не сделает, что тогда? Никакого другого варианта выбраться отсюда и оказаться в безопасности у них не было. Придется ждать еще несколько часов, прежде чем вода уйдет, и они смогут слезть вниз на песок. Он отключил телефон и повернулся к женщине. «Послушайте, мне нужно гарантировать им, что у вас нет оружия, и что вы не совершите ничего, что может поставить под угрозу чью-либо безопасность, мою или экипажа этого вертолета. Я, наверное, окончательно свихнулся, но прошу вас пообещать мне это». «А если вы этого не сделаете? Если я этого не сделаю?» Она посмотрела на него, и он заметил злобную тень в ее глазах. Раньше ее там не было. «Если вы откажетесь сотрудничать?» Она кивнула. «Тогда я вас вырублю». Она моргнула. «Или они могут забрать меня и оставить вас». «Да они не посмеют». «О да, еще как посмеют. Об этом речь идет. Ну так что?» Он видел, как она судорожно размышляет. Смотрит вниз с обрыва, размышляет, смотрит на него и размышляет. «Ладно». «Что?» «Я сказала, ладно». Он задумался. Придется удовлетвориться этим. Довериться ей. Боже. Он позвонил Чапману. «Можете попросить пилота поговорить со мной?» «Отключайся, сейчас спрошу». Дождь со шквалистым ветром били по скалам. Они были уже насквозь мокрыми. Прошло несколько минут, прежде чем зазвонил телефон. «Старший сержант КАФ, 202-я эскадрилья по поисково-спасательным операциям. Старший инспектор полиции Срейлор. Я понимаю вашу озабоченность, сержант. Все будет в порядке. Вы берете на себя полную ответственность? Это ваш задержанный, старший инспектор?» «Да». «Вы не видите никакой опасности для моего экипажа?» «Нет». Прошла доля секунды. «Хорошо, мы возвращаемся, мы отправим к вам лебедчика. Но я не могу подлететь ближе, чем на 15 футов, и условия непростые, это может занять некоторое время. Он спустится на выступ, и вас свяжут с тропами вместе. Мы не будем рисковать и брать вашего подопечного отдельно. Травмы есть?» «Только минимальные». «Ладно, ждите». С Рейлором такое уже было. Когда помощь была уже в пути, когда он оказывался уже почти в безопасности, напряжение никогда не ослабевало, а наоборот возрастало. Время, которое потребовалось, чтобы вертолет подлетел достаточно близко к скале и лебедчик смог спуститься вниз, показалось ему гораздо более долгим, чем то, что они провели на этом выступе. Вертолет сначала завис в воздухе, обдувая их потоками холодного воздуха, потом поднялся выше и отлетел, чтобы снова приблизиться под другим углом. Слегка развернулся, отдалился опять. Теперь женщина с Рейлором стояли пригнувшись, он держал ее за запястье. Ее рука вяло повисла, выражение лица стало пустым и усталым. Волосы из-за дождя плотно облепили ей голову, словно шапочка для плавания. «Они что, не могут до нас добраться?» «Доберутся». Вертолет снова подлетел к ним, на этот раз он был чуточку ниже, и развернулся против ветра, завис в воздухе, застыл неподвижно. Затем открылась дверь. Лебедчик поставил ноги на выступ и развернулся с поднятой вверх рукой. Лебедка повисла свободнее. Он наклонился вперед и начал жестикулировать. Налетел мощный порыв ветра и чуть не сбил его с ног, и ему понадобилось еще несколько минут, прежде чем он смог дойти до Срейлера со Слайдхолм и надежно скрепить их друг с другом. Через считанные минуты их уже сняли с выступа и затащили в кабину вертолета. Саймон помнил, какие просторные у спасателей вертолеты. Здесь было достаточно места для десятка кейсов с носилками, а также для медиков и целой команды. Было очень шумно. Вертолет пугающе кренился и раскачивался. Эдвина Слайдхолм тяжело рухнула на сиденье, повесила голову и уставилась в пол. Лебедчик вернулся, захлопнул за собой дверь и надежно ее запер. «Мы доставим вас в больницу, там вас встретит старший суперинтендант Чапман. Ожидаемое время прибытия — 15 минут». «Спасибо, Господи, я серьезно, спасибо». «Да нет проблем. На минуту засомневался, что мы сможем подлететь достаточно близко. Дайте посмотреть вашу руку». «Да все в порядке». Они оба взглянули на женщину, которая, сгорбившись, сидела перед ними. Саймон покачал головой, а затем в приступе внезапного отвращения отвернулся от Слайдхолм и стал смотреть из окна вертолета на пенящееся море и облака. 13. «Я в порядке», — сказала Кэт Дирбен. «Я в порядке. Надо бы научиться справляться с мелкими хулиганами типа этого». Сестра Нокс забрала у нее чашку с чаем, пока она не успела выпасть из трясущихся рук Кэт и оказаться на полу. Что-то случилось, стоило ей переступить порог Imagine House, погруженного в ночную тишину. Кости и мускулы в ее ногах как будто начали плавиться, и только вовремя подоспевшая медсестра спасла ее от падения. А теперь она сидела у Пенни Нокс в комнате и чувствовала себя полной дурой. «Да что же со мной такое, Господи? Я справлялась с вещами гораздо страшнее, чем это». «Шок — это странная вещь». «Но я закаленная. Мы разве не все такие?» «А потом ни с того ни с сего нас выбивает из колеи какая-то мелочь. Со мной такое случается. Смерть за смертью, и все мучительные. Бывают молодые люди, бывает боль, которую мы не можем контролировать, или чей-то жуткий страх. И я совершенно спокойна. Потом возвращаюсь домой, вижу мертвую мышь на коврике, и я в слезах. Попробуйте на этот раз управиться с чаем». Рука Кэт стала тверже. «Что сказала полиция?» Кэт пожала плечами. Какой-то случайный пацан из Дульчи, который стянул у нее телефон, пнул и убежал. Она практически слышала снисходительный вздох Саймона. «Как Лиззи Джеймсон?» — спросила она, ставя свою чашку на место. Сестра Нокс подняла на нее взгляд. Настольная лампа отбрасывала тень на ее лицо, но Кэт легко умела улавливать мимолетные выражения. «Паршиво», — сказала Кэт. «Я сейчас пойду проведаю ее. Макс здесь?» «Да, здесь. Он часто ходит в сад, гуляет по нему, сидит на скамейке. Ему понадобится мощная поддержка, когда все закончится, Кэт». «А он не такой человек, которому просто помогать. Очень упрямый, очень гордый. Он зол. Как и я. Это первый случай, с которым я столкнулась, и я зла, потому что его можно было предотвратить. Все случаи болезни Крейцфельда якобы можно было бы предотвратить. Все это из-за жадности, из-за чертовых жадных фермеров». «Фермеры могут быть и не в курсе. Не надо быть столь всепрощающей, в данный момент я совсем не настроена на прощение». Она встала. «И еще я не знаю, что сейчас скажу Максу». «Да ладно, вы всегда знаете, это же ваш конек». «Хм». В коридоре Кэт ощутила непередаваемую атмосферу хосписа. Эту немыслимую, незамутненную неподвижность, которая заставляла ее чувствовать себя вне времени. Такого никогда не могло быть ни в одной больнице. Там всегда что-то звенело и лязгало, отовсюду слышались голоса и шаги, все надо было срочно, сейчас. Здесь этого не было. Здесь ничего не имело значения, кроме отдельных пациентов, а им нужно было, чтобы за ними ухаживали, спасали от боли и дискомфорта и внимательно выслушивали то, что они хотят сказать. «В спокойной точке вращения мира», — всегда вспоминалась Кэт, когда она приходила сюда. Она открыла дверь в палату Лиззи. И на долю секунды время остановилось. Макс Джеймсон стоял рядом с постелью, держа руку жены в своих, и смотрел вниз с застывшим выражением недоверия и ужаса на лице. Сестра, стоявшая напротив Лиззи, взглянула на Кэт, и по выражению ее глаз все стало понятно. Здесь царили глубочайшая тишина и неподвижность. Комната превратилась в холст, люди застыли, а глаза мертвой женщины, все еще открытые, но уже пустые, смотрели в потолок. А потом картина рассыпалась, разлетелась на тысячу осколков, и они своими острыми краями разрезали тишину, когда Макс Джейсон издал звук, который Кэт слышала только несколько раз в своей жизни. В этом диком вое смешались боль и скорбь, ярость и страх. А потом он пронесся мимо Кэт, оттолкнув ее, и побежал прочь из комнаты вниз по коридору и в холл, и его рыдания тянулись вслед за ним, словно кровавый след по полу. Кэт подошла к постели и осторожно накрыла рукой глаза Лиззи. В них уже был тот самый взгляд, хорошо знакомый Кэт. Странный, глубокий и отстраненный взгляд мертвеца, погрузившегося в особый сон, который уносил его далеко за пределы досягаемости. Но, освободившись от груза борьбы и страха, Лиззи снова стала очень красивой и помолодела на несколько лет. Как будто бы в момент смерти время для нее начало двигаться вспять. Бедная девочка. Это было тяжело для них обоих. Жестокое испытание. «Я боюсь за него, доктор Дирбан. Я сегодня наблюдала за ним, у него внутри будто бьет горячий ключ, и он держал крышку закрытой только ради нее. Я схожу проведать его». Кэт подняла руки Лиззи и осторожно положила одну поверх другой. «Но не сегодня». Она развернулась к двери. «На сегодня с меня хватит». Единственное, что она могла сделать, чтобы не потерять концентрацию и доехать до дома без происшествий, это открыть окно и включить ночные новости. Полиция Северного Йоркшира арестовала 38-летнюю женщину в связи с похищением 6-летней девочки Эми Садден неподалеку от ее дома в поселке Газринг-Бридж. Женщину доставили в больницу Скарборо, где старший следователь по этому делу, старший суперинтендант полиции Северного округа, пообщался с репортерами. Кэт свернула на съезд. Здесь почти не было машин, так что она могла сбавить скорость, не вызывая ни у кого раздражения. Из приемника зазвучал голос с сильным йоркширским акцентом, который говорил в обычной роботизированной официальной манере. «Я хотел бы подтвердить, что сегодня днем офицеры полиции Северного Йоркшира начали преследование машины, направляющейся в сторону побережья, и что 6-летняя девочка была найдена в багажнике этой машины сразу после того, как та была брошена на проселочной дороге у скал в нескольких милях к северу от Скарборо. Девочку на скорой помощи доставили в больницу Скарборо, где она прошла медицинское обследование. Несмотря на шок и сильное обезвоживание, она почти не пострадала, так как не получила серьезных травм, и через пару дней она сможет отправиться домой. Я также могу подтвердить, что полиция организовала преследование и впоследствии арестовала водителя машины. И этим вечером 38-летняя женщина была отправлена под стражу. Это все, что я могу сказать на текущий момент». «Суперинтендант, можете ли вы прокомментировать полученную нами информацию о том, что обвинения также могут быть предъявлены в связи с исчезновением двух маленьких мальчиков, одного в Северном Йоркшире и второго на юге Англии?» «Прошу меня извинить, на текущий момент мне нечего больше сказать». «Можете ли вы подтвердить, что старший офицер полиции другого региона работает с вами в связи с этими двумя делами о предполагаемом похищении?» «Нет, не могу». Кэт выключила радио и быстрее поехала домой. В их загородном доме все еще горел свет, но на кухне никого не было. Сверху она услышала, как ее старший сын громко воет жутким голосом. «Я не знал, что так получится! Извини, папа, я не знал!» Кэт уронила свою сумку и бросилась наверх. «Что происходит?» Крис, Сэм и Феликс были в ванной комнате. Феликс лежал в ванной. «Мама, я не виноват, не виноват! Я не знал, что...» «Сэм, замолкни, прекрати ныть! Чем дальше ты продолжаешь, тем больше я злюсь, так что просто замолкни!» Крис очень редко говорил с детьми настолько резко. «Что случилось?» «Сэм думал, что маркерной ручкой у него получится сделать Феликсу отличные татуировки, и теперь я никак не могу отмыть эту хрень». Кэт села на ящик для белья и расхохоталась. «Забавная сторона этой истории уже давно перестала меня смешить. Феликс, хватит извиваться!» «Ты ничего не добьешься, как бы ни тер, Крис. Оно просто должно сойти само». «Сэм, а тебе стоило сначала подумать». «Боже мой, уже так поздно. Где Ханна?» «Спит. Это мужские проблемы». Крис впервые за все время посмотрел на Кэт. «Привет». «Привет. Я бы не отказалась от бокала вина». «Боже, а мы тут возимся, как выводок щенят». «А вот снаружи бродят голодные волки». «Что случилось?» «Потом расскажу». Кэт забрала своего младшего сына из ванной. «У него пальцы стали морщинистыми», — сказал Сэм, — «как у пришельца». «Откуда ты знаешь?» «Я все знаю о пришельцах. Наверное, потому что ты один из них». Сэм весело прыснул. Через 20 минут дети заснули, и Кэт пошла на поиски бокала вина, которого на кухне так и не нашлось. Зато там лежал на диване Крис. «Спят?» «Да», — она пихнула его. «Убери ноги». Крис открыл глаза. «Так не может больше продолжаться», — сказал он. «Я хочу виски». Кэт знала, что обижаться бесполезно. На Криса в последнее время часто нападало такое настроение. Ей казалось, что она знает, как с этим справляться. «Я чертовски зол». Сэм просто не подумал, это не конец света. Не на Сэма, хотя он уже слишком взрослый, чтобы быть настолько глупым, ему нужно начинать время от времени думать. Но я злюсь не из-за этого, а, черт возьми, из-за всего. У меня сегодня был просто отвратный день. 3 экстренных вызова, потом я должен был заполнить кучу бумажек, а еще сходить на встречу с фондом первичного медико-санитарного обслуживания, на которой должна была быть ты. Я пришел домой, ожидая, что ты вернешься в течение часа, а ты пропала на полночи. Но зато я сказал фонду, что ни я, ни ты не будем выходить на ночные дежурства, и что это же касается половины врачей общей практики в нашем округе. Пусть платят втридорога врачам из агентств, может, это приведет их в чувство. Что ты сделал? Крис, ты, может быть, и не готов выходить на ночные дежурства, тем более сейчас, когда с нами заключили новый контракт. Это твое дело, но мне кажется, ты не прав. Почему наши пациенты должны страдать из-за того, что ты и твои приятели хотите набрать какие-то политические очки? Пациенты не будут страдать. Но я продолжу выходить на ночные дежурства так же, как и всегда. Ладно, так где ты была? Не надо так делать, Крис. Просто игнорировать, что я сказала, и менять тему разговора. Это чертовски снисходительно. Завтра я ясно дам понять людям из фонда, что абсолютно все, сказанное тобою, относится только к тебе, а не ко мне. Таким образом, раскалывая врачей на два лагеря. Это мне очень поможет, спасибо. «Не будь ребенком!» — она встала. Вино, которое она выпила слишком быстро, ударило ей в голову словно молотком, и она покачнулась от усталости. «Мне нужно поспать». «Ты так и не сказала, где ты была?» «У меня отобрали телефон и сбили с ног в подъезде в Дульче. После чего врачи из скорой нашли пациента, на вызов которого я приехала, мертвым на унитазе. Потом я поехала в хоспис, и там при мне умерла Лиззи Джеймсон, а Макс убежал в ночь с безумными криками. Потом я поехала домой. И по пути услышала в новостях, что полиция Северного Йоркшира кого-то арестовала. Причем женщину, господи. Она похитила маленькую девочку, и она может быть ответственна и за Дэвида Ангуса тоже. Слишком много для одной ночи». Она поднялась наверх, села на край кровати и начала всхлипывать. Через секунду Крис был уже рядом с ней. «Боже, мне так жаль. Прости меня, я свинья». «Да, нам это все не нужно». Он крепко обнял ее. «Никому из нас этого всего не нужно. Просто представь нас никому и ничем не обязанными». «Пожалуйста», — сказала Кэт. «Пожалуйста, не надо сейчас про Австралию. Я сейчас, правда, к этому не готова». «Ну что-то должно произойти, Кэт. Большие изменения». «Боже». «Слушай, пригласи няню на воскресенье. Я хочу провести где-нибудь вечер вместе. Я хочу нормально поговорить. Сможешь?» «Я не хочу портить приятный ужин разговорами про Австралию», — промямлила Кэт. «У меня нет сил раздеться». «Да, ты посмотри на себя, посмотри на нас. Ты пришла домой после того, как тебя ограбили в каком-то вшивом спальном районе. Я весь день сражался с бюрократами вместо того, чтобы лечить пациентов, а потом поссорился с детьми из-за того, что был уставшим и раздраженным. Почему так? Как мы до этого докатились?» Она была на грани того, чтобы заснуть прямо в одежде. Но после этой речи Кэт выпрямилась, словно через ее мозг и тело пропустили электричество. «Почему ты кричишь на меня? Мы так не делаем, Крис, мы не кричим!» «Вот именно, вот именно!» «Тогда не будем тянуть с этим до какого-то неопределенного момента, когда сядем за стол в ресторане. Теперь я не усну, пока мы не закроем вопрос. И это касается не только выхода на ночные дежурства. Нет, тут гораздо больше всего. Я пытался найти для себя какие-то решения. Не обсуждая это со мной? Мы никогда не остаемся вдвоем достаточно надолго. Что за чушь?» У нее было чувство, что ее со всех сторон атакует отвратительное существо, пляшущее вокруг нее злобный издевательский танец. И после этого она с ужасом осознала, что именно это случилось с Карин Маккаферти. Вот она бежит домой, чтобы сообщить мужу о том, что ее снимки чисты, что рак ушел. А вот она уже стоит лицом к лицу с человеком, который бросает ее, чтобы уехать жить с другой женщиной в Нью-Йорке. «Она даже не моложе», — сказала она вслух. «Я не знаю, почему это было бы лучше, но было бы. Но она старше. Женщина старше ее, бог ты мой!» Крис смотрел на нее непонимающим взглядом. «Карин Маккаферти», — уныло пояснила она. «От нее так ушел Майк». «Какое это имеет отношение вообще к чему-либо?» «А разве не имеет?» Повисла пауза, после которой Крис закрыл глаза. «О, Господи!» Он взял ее руки в свои. «Все это имеет отношение только к тому, что я устал и мне тошно, и я выгорел почти дотла. Это имеет отношение ко мне, к тому, что я больше не хочу этим заниматься. Я не хочу быть тем, кем сейчас являюсь». «Кем именно? Мужем? Отцом?» «Нет, конечно, не мужем и не отцом. Врачом общей практики. Я больше не хочу быть врачом общей практики». «Но ты доктор до мозга костей, ты...» «Я не сказал доктором, я сказал врачом общей практики. Вот этого с меня хватит». «Ты до сих пор это любишь, а я начинаю это ненавидеть. А когда я это не ненавижу, я это презираю. Профессия изменилась, меня доводит бюрократия. Но дело не только в этом. Я не хочу этим больше заниматься. Если я продолжу, я стану плохим доктором». «Нам нужен отпуск, вот и все». «Нет, не все. У нас был отпуск, и я не почувствовал себя лучше. Слушай, я не готов обсуждать эту гигантскую проблему сейчас посреди ночи, когда мы оба валимся с ног. Чего ты на самом деле хочешь?» «Переквалифицироваться. Ну, в каком-то смысле. Я хочу вернуться к психиатрии. Мне кажется, я сейчас расплачусь. Или меня вырвет». «Шок? Облегчение. Ни Австралия, ни другая женщина». «Насчет Австралии я сдался. А какая другая женщина меня такого возьмет?» Он направился в ванную. «А что это за история с арестованной женщиной?» 14. «Отец на небесах, даруй им утешение в страданиях, в страхе дай им отвагу, в муках даруй им терпение, в унынии принеси им надежду. В покинутых всели веру в молитву и в помощь всех твоих святых через Господа нашего Иисуса Христа». Пламя свечей слегка подрагивало, и светильники превращали часовню Христа Исцелителя в сияющую пещеру. Огромное пространство собора за спиной у Джейн Фицрой рельефно выступало из темноты. Она в одиночестве преклонила колени перед маленьким алтарем с нарочито современным золотым крестом. Она любила произносить последнюю молитву здесь в одиночестве. Этим вечером она пришла помолиться за двух пациентов, умерших сегодня в Imogen House, и за других, которые, вероятно, должны были умереть через несколько часов. Ночная тишина в соборе не казалась глухой или пустой, она была наполнена веками молитв. Она знала, насколько люди могут отдаваться монашеской жизни. Она еще немного постояла, преклонив голову и вверяя себя Богу. Но в этот момент внезапный звук заставил ее остановиться. Ей показалось, что она слышала, как дверь, открываясь, зашуршала по каменному полу. Она подождала. Ничего. Снова тишина. Она склонила голову. Вдоль бокового прохода зазвучали шаги. Это был кто-то в обуви с мягкой подошвой. Главные двери уже были закрыты на замок, но боковую дверь доверили закрывать ей, когда она уходит на ночь. Она поднялась. «Здесь кто-то есть?» Шаги остановились. «Ау!» Пламя свечей оставалось неподвижным, а вот ее голос слегка дрожал. «Я могу вам помочь?» «Ничего». Она задумалась, стоит ли спокойно пойти шагам навстречу или немного подождать. Шаги зазвучали ближе. «Собор на самом деле уже закрыт, но если вы пришли помолиться, то можете побыть здесь недолго. Мне еще нужно кое-что сделать перед уходом». В раскрытых воротцах часовни стоял мужчина. Внутрь он не заходил. На обеих щеках и на голове у него отросла двухдневная щетина. На нем было укороченное темно-синее пальто и красный шарф. Она выдохнула. Ни сумасшедший, ни вор, ни пьяница. И она улыбнулась про себя, вспомнив это слово, не опустившийся. «Макс», — сказала она. Он казался потерянным, как будто не до конца понимал, где находится и почему. Потом он произнес: «Лиззи». «Макс, мне так жаль». Джейн встала и пошла к нему, коснувшись его руки. Он посмотрел на нее так, как будто туда только что высадились инопланетяне. «Я возносила вечерние молитвы. Не хотите посидеть тут немного в тишине?» «Зачем?» «Вы выглядите уставшим». «Я гулял. Я не могу пойти домой. Я не могу туда вернуться». «Это очень тяжело». Он сделал несколько шагов внутрь часовни. Джейн ждала. Они с Максом Джеймсоном встречались только однажды, когда она приходила к Лиззи в Imagine House. Тогда он был с ней довольно резок и сказал, что она здесь не нужна. Она ушла, поняв ситуацию, но потом вернулась, чтобы дать уже спящей Лизе свое благословение. «Ненавижу это место». «Собор?» Он обвел взглядом пространство вокруг себя. «Она заставила меня привести ее сюда. В самом начале. Я бы отвел куда угодно. Я бы ее на спине дотащил. Это называлось служба исцеления». Он коротко и холодно рассмеялся. «Я стоял тут на коленях, тоже молился. Это могло сработать, а я бы сделал все, чего бы она не захотела. Она верила, что это помогло. Она так сказала. Может, вы хотели бы, чтобы я произнесла молитву сейчас или помолилась с вами?» «Нет, в этом нет никакого смысла». «Я думаю, что есть». «Ну, конечно, вы так думаете. Я помолюсь, а вы просто сидите». «Почему Лиззи умерла? Даже животное нельзя заставлять через такое проходить. Кто бы смог это сделать? Что это за злая шутка?» «Ну, пойдемте. Почему бы вам не зайти ко мне, и я сделаю нам кофе? Можете поговорить со мной, если хотите, или не разговаривать, если у вас нет такого желания. Вам не стоит шататься по улицам, вам нужна компания». «Мне нужна Лиззи». «Я знаю, Макс. Если бы я могла подарить ее вам, я бы это сделала. Но я знаю, что теперь она будет с вами всегда, в вашей душе». «Эти слова для меня ничего не значат». «Возможно, скоро станут». Тут он сказал: «Вы похожи на нее». «Нет», — Джейн улыбнулась. «У Лиззи были такие красивые длинные волосы, прямые и гладкие. Ее собственные волосы были темно-рыжие и торчали в разные стороны так, что их совершенно невозможно было укротить. Вы молоды, красивы. Такая же, какой была она. Пойдемте, Макс, пойдемте со мной». «Вы, правда, живая. Вот в чем вся разница. А Лиззи мертвая. Почему все остальные не мертвы? Почему вы не мертвы?» Джейн взяла его под руку, и он позволил ей повести себя. Сначала через двери часовни, а потом по боковому проходу пустого собора. Он казался растерянным, как будто не знал, как и куда ему идти дальше. Она боялась за него. Его скорбь и боль были слишком сокрушительными, они ломали и физически, и эмоционально. «Когда вы последний раз что-нибудь ели?» — спросила она, пока они шли по тихому церковному двору. «Я не знаю». «Я могу сделать для вас что-нибудь, как захотите. К вам приедет на похороны кто-то из семьи?» «Я не хочу похорон. Похороны будут значить конец Лиззи. Они будут значить, что Лиззи мертва. Вы разве не понимаете?» «Да, но Лиззи действительно мертва. Ее тело умерло», — сказала она мягко. «Нет. Мы сейчас пойдем через вон те боковые ворота, потом сразу загорится подсветка». Она взяла его за руку, как ребенка, и повела через сад у дома регента по дорожке, огороженной шпалерой, к своему небольшому домику. Где-то в кустах послышалась возня кота или лисицы, и в черноте ночи на секунду зажглись огоньки глаз. В маленьком коридоре все еще царил беспорядок. Джейн зажгла свет в своем кабинете, включила газовое отопление и протянула руки, предлагая забрать пальто Макса. «Я не знаю, что мне делать», — сказал он. «Присядьте здесь. Я сварю кофе. Или чай. И сделаю сэндвичи. Я сама пока ничего не ела. Просто отдыхайте, Макс». Он стал разглядывать комнату. Книги Джейн, ее рабочий стол, распятие и две свечи на небольшой тумбочке. Она зашторила окна, за которыми уже спустилась ночь, и пошла на кухню, оставив его сидеть в кабинете. У нее на телефоне мигала лампочка автоответчика. «Джейн? Они отправляют меня домой завтра утром. Ко мне должна будет приходить районная медсестра, хотя она мне не понадобится. Я позвоню тебе. Может, получится поймать тебя в перерыве между церковными делами. До свидания». Она улыбнулась про себя, очередной раз убеждаясь, что ее мать уже ничто не сможет изменить, и отказываясь переживать по этому поводу. Мысль о ее возвращении в дом, разоренный грабителями и преступниками, была неприятной, но она сделала, что могла. К тому же Магда никогда не постесняется попросить, если ей что-то от кого-то понадобится. В этом ей не было равных. Она поставила чайник и достала буханку из хлебницы. Когда она подошла к холодильнику, она услышала шаги, и чья-то кисть схватила ее за горло сзади, не сдавливая настолько, чтобы придушить, но достаточно, чтобы она не могла двигаться. «Макс!» — только и смогла она произнести. «Что? Как ты можешь быть здесь? Как ты можешь быть здесь, резать хлеб, заваривать чай, когда Лиззи лежит там мертвая? Что Лиззи сделала? Почему твой бог убил Лиззи? Ты не должна быть живой. Я не могу позволить тебе жить не после того, что случилось. Ты слишком похожа на нее. Ты не должна быть живой». Он говорил странным тихим голосом, как будто слово в слово повторял то, что уже говорил, учил наизусть специально для этого момента, для этого места. «Макс, пожалуйста, отпустите свою руку!» К ее удивлению, он так и сделал. Он отпустил ее, а потом толкнул в сторону кабинета. Когда они оказались внутри, он закрыл дверь. И тогда внезапно Джейн стало страшно. Макс обезумел от горя, и люди в таком состоянии могут действовать иррационально и импульсивно. Он был зол. Она не знала, в какой форме его злость может выплеснуться. «Помоги мне», — молилась она, — «помоги мне». Других слов у нее не было, кроме «помоги ему». «Садись», — сказал Макс. Она подчинилась. Сейчас это казалось лучшим вариантом — не спорить, ни о чем не просить, оставаться спокойной. «Что вы хотите, Макс?» «О, вечные вопросы. Давайте сначала зададим один простой, с простым ответом. У вас такие должны быть, разве нет?» «На самом деле нет. Я и сама задаю много вопросов постоянно». «За это вам не платят». Она улыбнулась. «Я должен получить ответы». «Это тяжело, я знаю». Он рванулся с места и навис над ней так, что она откинулась на стуле. «Как ты смеешь мне это говорить? Как ты смеешь говорить, что знаешь, как это тяжело? Откуда тебе знать? Это с тобой случалось?» «Нет», — сказала Джейн. «Если вы имеете в виду, умирал ли кто-нибудь, в кого я была влюблена или за кем была замужем, то нет». «Тогда не надо меня поучать». «Тогда не надо, пожалуйста, мне угрожать». «Ты веришь в это? Правда в это веришь? Ты готова умереть за это?» «Вы имеете в виду христианство?» «Я верю в это, да. Готова ли я за это умереть?» «Я не знаю, насколько я смелая, но множество людей погибли за свою веру и до сих пор погибают». «Ты веришь, что Иисус воскрес из мертвых?» «Да». «А молитвы?» «Я не верю, что молитва — это какое-то магическое заклинание. Мы всегда получаем ответ, но не всегда тот, который хотим». «Отличная отмазка». «Так это звучит. Ну, просто я не считаю, что молитва — это как письмо Санта-Клаусу. Я хочу, пожалуйста, можно мне...» «Почему Лиззи умерла? Ты можешь на это ответить?» «Нет, я не знаю. Это кажется жестоким, чудовищным, бессмысленным. Каким часто кажется весь мир, каким и является. Я знаю, что мы в состоянии примириться со всем, что с нами происходит, и когда случаются ужасные вещи, Бог всегда с нами посреди этого хаоса». «Извините, я как-то не заметил. Глупо с моей стороны. Давайте я доделаю чай, а потом отвезу вас домой». «Нет. Вам нужна передышка, Макс. Я никуда не поеду, как и ты. До тех пор, пока ваш Бог не вернет Лиззи обратно к жизни. Он этого не сделает. В нашем разговоре сейчас нет никакого смысла. Вы не в том состоянии». «До тех пор, пока ты не объяснишь мне, почему моя жена умерла, и пока твои молитвы не смогут вернуть ее мне, ты, священница, будешь оставаться здесь, и я буду оставаться здесь. Может быть, всю ночь, может быть, и завтра, может быть, пока мы не умрем». «О чем вы говорите?» «Ни о чем. Позвольте мне отвезти вас домой. Если вы хотите что-нибудь мне сказать, выплеснуть свои чувства, что угодно, хорошо, но только не сегодня. Вы не помните себя от горя, а я очень устала. Приходите и поговорим завтра». «Я хочу, чтобы ты закрыла дверь. Здесь только одна дверь». Джейн не знала, что ей делать. «Отвечай мне!» «Да, одна дверь». «Иди и запри ее. Я буду за тобой смотреть». «Пожалуйста, успокойтесь». Он сидел совершенно неподвижно, как будто еле дыша, очень напряженно и сфокусированно. Она встала. Он взял ее за руку и повел в сторону двери с такой силой, что сопротивляться было бы бесполезно. Она повернула ключ. Дверь была массивная, без стекла, со старым тяжелым замком. Был еще и второй засов. Она медленно повернула вниз медную ручку. «Где твой телефон?» «В кабинете, и есть еще один в спальне». «Выключи их из розеток, а сначала дай мне свой мобильный». Он был в кармане сутаны. Она подумала, как бы ей набрать номер, пока она будет доставать его. Но прежде чем она смогла это сделать, Макс схватил ее за запястье, а другой рукой отыскал в кармане телефон, достал его и выключил. «Теперь остальные». Они пошли в кабинет, потом к розетке рядом с ее кроватью. «На окнах есть замки?» «Изнутри они запираются, да». «Они сейчас заперты?» «Да». «А теперь я бы хотел выпить чаю, пожалуйста, и чего-нибудь перекусить, ты мне обещала». «Хорошо, Макс, но, пожалуйста, вы этим ничего не достигнете, это...» Он молча стоял и ждал. Она пошла вперед на кухню, он последовал за ней. Потом он закрыл дверь, придвинул к ней стул и сел на него. Она вспомнила, что случилось с ее матерью, как они забрали все и стукнули ее по голове. Она посмотрела на Макса Джеймсона. Нет, это было не то. Тут было нечто другое. «Я должна вам кое-что рассказать». Она услышала, что ее собственный голос стал хриплым, будто у нее встало что-то поперек горла. Это был страх. «Недавно мне пришлось срочно поехать в Лондон. Мне позвонила моя мать. Она детский психиатр, живет одна. Когда я до нее доехала, то обнаружила, что дом перевернут вверх дном, многое украдено, а моя мать лежит на полу в луже собственной крови. Она застала их врасплох. Они думали, что дом пустой. Мне тогда стало очень-очень страшно. Я до сих пор не могу выкинуть это из головы. А теперь вы — это...» «Я не грабитель, мне здесь ничего не нужно». «Я не понимаю, что вам нужно». «Ответы». «Простых ответов у меня нет, Макс». «Чудеса». «Если бы я могла вернуть вам Лиззи, я бы так и сделала. Я не могу, это так не работает. Бог так не работает, это сложно». Она сама удивлялась тому, что говорит. Она всегда ощущала, что совсем наоборот, все не сложно, а просто. Нелегко, никогда не легко, но невероятно просто. Теперь она как будто ничего не знала наверняка. В ее голове все смешалось. «Не говори ничего, не говори ничего, просто делай». Да. Она подожгла газ, поставила чайник, открыла шкаф, чтобы достать чашки, и холодильник, чтобы взять молоко. «Не думай ни о чем, не говори ничего, просто делай». Макс сидел и молчал, сгорбившись на деревянном стуле и смотрел на нее. Ее охватило странное чувство спокойствия и нереальности происходящего, будто она ходила во сне, но к ней нельзя было прикоснуться, она была недосягаема. Она нарезала хлеб, порезала ломтиками помидоры и сыр, нашла фруктовый пирог, который кто-то оставил для нее в день ее приезда. Чайник закипел. Когда он поест и допьет свой чай, он, наконец, поймет, как казалось Джейн, где он находится, и все снова встанет на свои места. Она отвезет его домой и обязательно удостоверится, что он в полной безопасности. Это было словно присматривать за ребенком. «Пожалуйста, подойдите, поешьте», — сказала она. Она ждала, пока он это сделает. Ждала, пока все снова вернется в норму. Ждала. Он наблюдал. Макс наблюдал. Она была как Лиззи. Ее руки, которыми она нарезала хлеб и брала чайник. Ее глаза — Лиззи. Он знал, что это была не Лиззи, но он слишком устал, чтобы разбираться в этой путанице, которая кидала его из стороны в сторону. Лиззи, не Лиззи, Лиззи жива, Лиззи мертва, Лиззи Джейн, Джейн Лиззи. Он периодически оглядывался вокруг себя, не понимая, почему он сидит в незнакомом доме с непривычно маленькими комнатами. Здесь было темнее, чем он привык, слишком много предметов, книг, мебели и странных изображений. А потом он вспоминал. Его разум прояснялся, как будто через него пропускали струю чистой ледяной воды, и его намерение вновь становилось для него вполне конкретным и очевидным. Но он чувствовал себя настолько измотанным, что ему хотелось просто лечь на пол и заснуть. Заснуть навсегда. Никак иначе он не сможет быть с Лиззи. А потом он увидел ее, какой он видел ее последний раз. Широко раскрытыми пустыми глазами, выражение которых невозможно было разгадать, потому что оно каждый раз ускользало от него, когда он смотрел в этот иной, темный, пустой и тихий мир. Когда умерла Нина, его рядом не было. Она лежала в больнице, спрятанная под масками и трубками, подключенными к разным машинам, желтая, худая и уродливая. Ей была как будто сотни лет, боль вытянула из нее всю жизнь и красоту. Он спал, потому что был не в состоянии на это смотреть и до ужаса боялся момента ее смерти. К тому времени, когда он решился увидеть ее, она уже была кем-то другим, неподвижной восковой фигурой в маленькой часовне, где тошнотворно пахло химической цветочной отдушкой, маскирующей запах дезинфицированной больничной смерти. Он не ожидал, что ему придется наблюдать, как и вторая его жена умирает. Жена, которая была подарена ему словно чудо, и которую он любил жадно и отчаянно. Он поднял глаза. На столе стоял чайник с чаем и тарелка с едой. Внутри него горячо закипела ярость и ненависть, которые ужаснули его. Эмоции такой силы он никогда раньше не испытывал. Они были чистыми и незамутненными ничем, кроме отчаянного желания расплаты. Она вытирала руки о полотенце. Ее рыжие волосы, словно ореол, окружали ее лицо. Ее робу венчал смехотворный белый воротничок, символ всего того, что он должен был уничтожить. Он не верил ни во что из того, во что верила она, но, тем не менее, эти вещи имели какую-то чудовищную силу. «Кто у тебя есть?» — спросил он. Она вздрогнула от звука его голоса. Он был доволен тем, что напугал ее. «У тебя есть мать. Кто еще? Братья, сестры, любовники?» «Я единственный ребенок. Мой отец умер 10 лет назад. Он страдал? Я не знаю, у него был удар, а что? Мне хотелось бы, чтобы ты это чувствовала. Почему ты должна этого избежать? А почему вы думаете, что я не чувствовала? Каждый день множество людей страдают так же, как Лиззи, а другие остаются переживать те же чувства, что и вы. Макс встал и подошел к ней. Он посмотрел на ее кремовую кожу и рыжие волосы. Ее тонкое горло под белым воротничком и поднял руки прямо над ней. Она сказала, «Я знаю, что вы хотите со мной сделать, но хотела бы Лиззи, чтобы я сейчас умерла». «Не говори о Лиззи». «Почему нет? Ведь только о ней тут и речь. Я не думаю, что она была бы счастлива, если бы из-за того, что она умерла, вы убили бы меня». Она шагнула в сторону. «Дайте мне пройти». Он застыл. Сейчас он хотел убить ее вовсе не из ненависти, Ему хотелось почувствовать, каково это. Каково это будет сжать свои руки вокруг ее горла. Он всегда быстро приходил в ярость и часто пугал людей своими внезапными, страшными приступами гнева. Нина в такие моменты всегда убегала из дома. Только Лизе было все равно. Лизе просто смеялась. Но он никогда не злился на нее, только на то, что было вокруг, и на то, что он мог бы изменить в себе. И ее смеха было достаточно. Он дал Джейн Фицрой пройти мимо. Он ее не тронул. Она села за кухонный стол. Ему показалось, что она выглядит совсем маленькой и очень юной, как ребенок. Только ребенок может быть таким наивным. Что она вообще может знать? «Я хотел бы выпить чашку чая», — сказал он. Она потянулась за чайником. «А потом домой?» «Нет». Внезапно она начала плакать. 15. Эдвина Слайдхолм не сказала ничего по поводу обвинений в похищении Эми Садден. Она вообще не разговаривала, только подтвердила свое имя. После того, как они вышли из вертолета, сэр Эйлор почти не смотрел на нее, а ему хотелось. Хотелось допросить ее, вытянуть из нее правду о Дэвиде Ангусе. Но, конечно, ему не было позволено с ней разговаривать. Это был не его участок и не его дело. Все, что он мог сделать, это попросить официального разрешения допросить ее позже, когда йоркширские дела уже будут идти полным ходом. «Лучше бы ты остался еще на одну ночь», — сказал Джим Чапман. Они ели сэндвичи с беконом, которые принес в его кабинет светящийся от радости констебль. Все управление ликовало. Люди были поражены тем, что произошло, и без конца обсуждали арест женщины. Саймон покачал головой и с набитым беконом ртом сказал: «Я в порядке», — так сказали в больнице. «Настолько в порядке, что ты проедешь за рулем 200 миль?» «Ага». «Здорово, правда?» Они посмотрели друг на друга с пониманием. «С этим ничего не может сравниться», — сказал сэр Эйлор. «Даже если ты сидишь на узком выступе посреди скалы, а дождь хлещет тебе в лицо, но мне нужно возвращаться. Нужно снова браться за дело Дэвида Ангуса». «Это она», — сказал Джим Чапман, откусив гигантский кусок. Вся комната была заполнена ароматами еды. «Я знаю, но надо это доказать. Она не собирается сотрудничать». Чапман вытер рот и сделал большой глоток чая. «Судебные мозгоправы будут прыгать от восторга». «Да у меня самого это в голове не укладывается. Это идет вразрез со всем, к чему мы привыкли». «Не совсем. Вспомни Роуз Вест. Вспомни Майру Хиндли». Примечание. Розмари Роуз Летс, жена и соучастница Фредерика Фреда Уэста, который в период с 1967 по 1987 год пытал и насиловал молодых женщин и девочек и убил по меньшей мере 12 человек, в том числе членов своей семьи. Конец примечания. Хиндли была не сама по себе, ее в это вовлек Йен Брейди. Да, она была глубоко порочна, но стала бы она делать это одна, сомневаюсь. Тоже относится к Уэст. Что заставляет их начать действовать? Боже! Я думал о своем внуке на обратном пути, все представлял себе его лицо. Это выше человеческого понимания. Что это за женщина такая, Саймон? Когда он приехал домой, уже после полуночи, на его автоответчике мигала лампочка. Одно сообщение было из химчистки, его костюм был готов, трое других звонивших сообщений не оставили. Он стоял в темноте в своей большой прохладной гостиной. За окном светил месяц и вечерняя звезда, напоминая ему о Сэмюэле Палмере, художнике, перед чьим гением он преклонялся больше остальных. А потом он подумал о Диане Мейсон. Она изводила его молчаливыми звонками весь предыдущий год, но последние несколько месяцев он ничего от нее не слышал и не виделся с ней. По всей видимости, у нее теперь был новый мужчина и другая жизнь, и он полностью стерся из ее памяти. Саймон на это надеялся. Он без сил рухнул в кровать, но в его сон постоянно вторгался шум моря, бьющегося о камни, и гул машин, несущихся по шоссе. Он был полон образов Эдвины Слайдхолм, ее тонкого, недоверчивого лица и агрессивного взгляда, а еще желтого спасательного вертолета, который то подлетал к ним, то отдалялся, то отлетал, то отдалялся, наматывая круги во сне Саймона и вызывая тошноту. Он слушал удары колокола собора каждый час, пока они не пробили 5. Тогда он повернулся на бок и заснул тяжелым сном до начала 9 утра. «Босс, мы слышали. У вас есть результаты?» Сержант Натан Коутс ждал его. «Файлы Ангуса у вас на столе, я думал...» «Я не сомневаюсь, что ты думал. Принеси кофе из кафе за углом, и еще я буду рис с беконом и яйцом». Он пошел к своему заваленному бумагами столу. Натан неохотно развернулся и пошел в расположенное неподалеку греческое кафе, которое в корне изменило жизнь уголовного розыска Лафертона и заслужило вечную ненависть здешней столовой. Сэр Эйлор перебрал бумаги, открыл свой компьютер и к тому времени, как Натан вернулся, уже прочел дюжину писем. Он поднял крышку своего эспрессо и вдохнул терпкий аромат свежего кофе. Он быстро освежил в памяти дело Дэвида Ангуса. Натан ждал, хотя его распирало от с трудом сдерживаемого любопытства и радостного нетерпения. Сэр Эйлор взглянул на него. «Я так понимаю, сейчас это место представляет собой целый улей из слухов и спекуляций?» «Да, это точно. Но прежде чем мы возьмемся за дело, есть кое-что еще, босс», — Натан вспыхнул. «Натан?» Саймон с ужасом ждал, когда его сержант скажет ему, что покидает Лафертон, что ему предложили более престижное место инспектора в другом месте и что он уезжает через неделю. Натан был активным, амбициозным и работящим. Он смог бы быстро подняться. Старшему инспектору была ненавистна мысль, что ему придется его отпустить, но он знал, что должен, и он ждал. «Штука в том, что я еще никому здесь не говорил, пока. Мы хотели, чтобы вы узнали первым». «Куда? На север? В Лондон?» «У нас с Эммой будет малой». Натан был всего на оттенок бледнее томата. Саймон издал громкое «О», выражавшее одновременно и облегчение, и восторг. Перед обедом сэр Эйлор собрал основную часть команды, работавшей над делом Дэвида Ангуса. «Это не будет просто», — предупредил он, обводя их взглядом. Он должен был создать правильный настрой, умерить слишком бурный оптимизм и при этом дать им четко почувствовать свою уверенность в том, что они взяли виновного. «Слайдхолм не признается. Она не сказала нам почти ни слова. Конечно, на севере ее прижмут, потому что Эми Садден нашли у нее в багажнике. Но и нам, и им придется найти весомые улики касательно мальчиков. Я воспользуюсь всеми возможностями, что у нас есть, чтобы это сделать. Нам предстоит тяжелая работа. Но я абсолютно уверен, что мы добьемся своего». «Может, вы ошибаетесь, шеф? Вдруг эта женщина сломается и подаст нам все на тарелочке?» «Вы с ней не встречались. Говорят, что вы герой, шеф. Немного поработали с особой воздушной службой». Все в комнате слегка развеселились. «Спасибо, ребята, на этом все. Теперь давайте браться за дело».